Глава 10. В храм с родителями я не пошла по просьбе отца. По его словам, чтобы было кому присмотреть за подготовкой праздника в доме. Уверена, причина крылась в другом. Ему казалось, что я не буду достаточно внимательной к Клаусу. Поэтому родитель стремился оттянуть возможный неприятный разговор, чтобы брак Барбары был заключен по всем правилам, и никакой скандал этому не помешал. Сестренка выглядела изумительно. Ее золотистые локоны, чуть более светлого оттенка, чем у меня, мы укладывали около часа, стремясь добиться необходимого эффекта нежности и праздничности одновременно. Наша работа осложнялась еще и тем, что Барбара не могла усидеть на одном месте. Ей постоянно казалось, что мы забыли что-то важное, и она устремлялась это проверять. «Барби», — не выдержала я, — «неужели ты хочешь пойти в храм с вороньим гнездом на голове? А ведь к этому все и идет. Посиди смирно хоть немного. Ты замуж собираешься, а не в начальную школу». «Побыть бы ей еще годик дома», — вздохнула мама, пытаясь в очередной раз закрепить цветок в волосах сестрички. «Ну какая из нее жена? Ветер в голове!» Дурное дело ваш дед задумал. Мама была полностью права как в отношении сестры, так и в отношении деда. Но когда в нашей семье ее кто-нибудь слушал? Вот и Барбара отчаянно запротестовала, утверждая, что они с Юргеном давно друг друга любят, поэтому нет разницы, поженятся они годом раньше или годом позже. Но все же застыла на стуле, как статуя, что и дало нам возможность закончить прическу. Счастливая сестра с родителями отбыла в храм. А я начала блуждать по дому, больше мешая, чем делая что-то полезное, так как наша экономка прекрасно справлялась сама. Ее зычный голос раздавался в разных концах дома, направляя работу в нужное русло. Я заглянула на кухню, но и там моя помощь не понадобилась. Поэтому я прошла в комнату Барбары, взяла один из ее любимых романов и начала читать. Надо же узнать, что такого особенного в подобной литературе. Анита иной раз зачитывалась до утра, а на занятиях потом сидела сонная, но довольная. Но книга Барбары меня не увлекла. Возможно, дело в том, что я давно не читала ничего, кроме учебников и справочников. Хотя, скорее потому, что страдания главной героини были надуманными. Временами так и хотелось стукнуть ей книгой по голове и сказать: «Он же тебя любит, дура!» Но стукать было некого. Так что, когда пришла экономка с известием, что появились первые гости, я даже обрадовалась. Захлопнула изрядно потрепанный томик и отправилась их встречать. Почти все приглашенные были знакомы мне с детства. Более или менее успешные в делах, они имели одну общую черту – весьма приличный доход. Поэтому, когда меня поздравляли с недавним замужеством, в словах сквозило недоумение и осуждение этого. А одна дама даже бестактно заявила, что надеется через некоторое время получить приглашение на мою свадьбу с другим, более достойным инором. На что я ей вызывающе сказала, что счастлива в браке, и менять мужа на более достойного не собираюсь. «Выходить замуж следует за человека своего круга», — снисходительно сказала она. «Вот когда останетесь без денег, завещанных дедушкой, вспомните мои слова, но поздно будет. Я уверена, что вы даже брачный контракт не заключали». «Мои деньги ему не нужны», — резко ответила я. «Думаете, ему нужны исключительно вы?» — ехидно сказала дама. — «Приз вы, конечно, красивый, но посмотрим, что вы скажете через год». Разговор этот вывел меня из того зыбкого состояния равновесия, в котором я находилась с утра, и заставил опять задуматься, почему Рихард на мне женился. Контракт мы действительно не подписывали, да и предложенный договор он отверг. И все же мысль о том, что он женился в надежде получить не половину завещанного мне, а все, казалось совершенно несоответствующей тому человеку, которого я успела узнать. К материальной стороне жизни он равнодушен. поэтому я не могла представить его разрабатывающим злодейские планы по загробастыванию моего наследства. Долго думать на эту тему мне не дали появившиеся Хайнрихи. Старший смотрел на меня с явно выраженной неприязнью, а на лице младшего застыло ожидание столь выразительное, что не заметить его было невозможно. Я не стала разочаровывать Клауса. Затрепетав ресницами, послала один из тех выразительных взглядов, что так старательно репетировала в последние дни перед зеркалом. Потом еще один. И еще. Клаус застыл на месте, не в силах сделать даже шаг. Из глаз его исчезло всякое осмысленное выражение. А по лицу разлилось такое блаженство, что я испугалась, не переусердствовала ли с обстрелом. Похоже, одного пламенного взгляда было бы достаточно. А ну как он свалится, не в силах выдержать столько счастья сразу. Но Хайнрих-старший подтолкнул отпрыска, и тому удалось хоть и с трудом справиться со ступором. Общаться ни с кем из них мне не хотелось, поэтому я передвигалась по залу, стараясь быть как можно дальше от них. К сожалению, усилия мои оказались тщетны. Наш зал не такой уж огромный, и Клаусу удалось таки загнать меня в угол. «Инарита Ивонна, ваш поступок оставил кровоточащую рану в моем сердце», — начал он обвинительную речь, которую, судя по стилю, разрабатывал совместно с моим отцом. «Я был так счастлив те несколько дней после вашего согласия, пока не пришло это ужасное известие о вашем замужестве. Как вы могли так со мной поступить?» «Я глубоко сожалею о происшедшем», — покаянно сказала я. «Сожалеете и только?» «Завещание деда оказалось таким ударом», — начала я пояснять, непрерывно улыбаясь, «что я не осознавала, что делаю. Слишком мало времени он отвел на устройство моей личной жизни. Возможно, будь сроки побольше, и результат был бы другим». «Инарита Ивонна, я готов вас ждать столько, сколько понадобится». «Инор Хайнрих», — недоумевающе сказала я, — «к чему эти разговоры? Я ведь замужем». «Но Инор Бринкерхоф сказал, что я могу надеяться, так как брак ваш...» «Инор Хайнрих», — сказала я, подарила очередной выразительный взгляд и подкрепила его нужной интонацией. «Мне кажется, нам с вами не следует долго разговаривать. Это обращает на себя внимание. Понимаете, о чем я?» В этот раз рядом с Клаусом отца не было, так что выходил он из заторможенного состояния достаточно долго для того, чтобы я успела сбежать, бросив еще один контрольный взгляд. Итак, получается, со взглядами у меня все хорошо, что и подтверждает реакция Хайнриха-младшего. Конечно, это может быть и потому, что я ему нравилась изначально. Значит, надо попробовать еще на ком-нибудь. Экспериментировать на невинных инорах не слишком красиво. Но как иначе-то проверить? Я ломала над этим голову, когда сзади вдруг раздалось: «Ивонна, мы так рады тебя видеть!» Свои слова Эва Мария сопровождала такой сладкой улыбочкой, что на ней можно было бы сварить варенье из очень кислых фруктов. Гюнтер подтвердил ее речь вежливым наклоном головы. «Прекрасно выглядишь, дорогая. А где твой муж?» «У него дела в столице», — ответила я. О требовании отца я не собиралась рассказывать никому, а уж тем более бывшей подруге. «При первом же взгляде на него становится понятно, что делами ему заниматься необходимо», — заявил Гюнтер с ехидной ухмылкой. «Какое право он имеет так говорить о моем муже?» Возмущение мое оказалось столь велико, что я не смогла сдержаться. «Такова жизнь», — сделанным вздохом сказала я. «Не у всех же отцы занимают высокооплачиваемые должности. Кому-то и работать приходится». Улыбка Гюнтера застыла, как приклеенная. А я впервые за все время нашего знакомства подумала, что не так уж он и хорош. Эти блеклые невыразительные глаза не шли ни в какое сравнение с темными глубокими блестящими глазами Рихарда. особенно когда муж рассказывал что-то его увлекающее. Я в очередной раз пожалела, что поехала одна. «Гюнтер участвует в делах моего отца», — высокомерно сказала Эва Мария, недовольная моим замечанием. «И очень успешно». «Я так рада за вас!» Я ласково улыбнулась бывшей подруге, припоминая, что даже Инор Тидеман не очень-то доверял Гюнтеру. Тогда мне казалось это несправедливым. А сейчас подумалось, что если бывший жених в чем и помогает тестю, так только в удлинении списка необходимых трат. Вон как выразительно обтягивает навехонький камзол округлившееся пузико. Так и тянуло поинтересоваться, не ждут ли они прибавления. Но отыграться можно и по-другому. Я немного сдвинулась так, чтобы не нервировать Эва-Марию. Томно вздохнула и посмотрела на Гюнтера тем особенным образом, сегодня так хорошо зарекомендовавшим себя на Клаусе. Остекленевший взгляд и приоткрытый рот послужили достаточной компенсацией за оскорбительные намеки в адрес моего Рихарда. И все же хорошо, что именно в этот момент новобрачные вошли в дом. И странное состояние мужа не привлекло внимания бывшей подруги, которая с жадным любопытством уставилась на сияющих Барбару и Юргена. Я тоже с удовольствием полюбовалась на сестренку. Не зря мы с мамой потратили целое утро на ее украшения. Барбара была самой красивой невестой из всех, что мне доводилось видеть. Но самое главное — это счастье, которое сквозило в каждом ее жесте, в каждом взгляде на мужа, и нежность, с которой он обращался к ней. Как же хорошо, что они вместе. От размышления о ее счастливом будущем я плавно перешла к своему странному настоящему. Незапланированная проверка на Гюнтере оказалась успешной. Получается, что действуют мои взгляды так, как надо. Но с одним «но». На всех, кроме Рихарда. А это совсем не то, что нужно. Я покосилась на Гюнтера. Челюсть его, слава богине, стояла на своем месте, что не могло не радовать. Но вот взгляды, которые он бросал, ничего хорошего мне не сулили. Я начала отодвигаться подальше от бывшего жениха, но при этом чуть не уткнулась в Клауса, который умудрился незаметно подобраться слишком близко. Нейтрализация его уже была отработана, так что, оставив за собой застывшего Хайнриха-младшего, я ушла подальше от гостей на балкон и внезапно поняла, что на этой свадьбе мне делать нечего. Невесту я посмотрела и поздравила. Видеть меня здесь особенно никто не хочет. Даже Барбара не заметит, если я сейчас уйду. Просьбу отца я выполнила с лихвой. И теперь меня пугала неизбежность общения с Клаусом и Гюнтером. И если второго, скорее всего, удержит при себе жена, то от первого мне придется весь день бегать по дому. А ведь впереди еще и танцы. Я порадовалась, что ни на ком больше не испытала провалившийся на Рихарде метод. От двух увернуться еще можно. А вот если бы их было трое? Или, не дай богиня, 10? При таких условиях долго не побегаешь. Решено. Еду домой и возвращаюсь к тренировкам на собственном муже. Он-то со всякими непонятными притязаниями не пристает. К сожалению. Мои размышления прервали самым безжалостным образом. Ивонна. Собственное имя обожгло ухо, как кипяток. Из глубин памяти поднялись воспоминания о днях, когда этот голос мне даже снился. «Гюнтер, где ты потерял Эва-Марию?» — невозмутимо спросила я. «При чем тут моя жена?» Он буквально пожирал меня глазами, что было ужасно неприятно. «Я искал тебя, чтобы поговорить о нас». «Нас не существует», — резко сказала я и с огорчением отметила, что бывший жених полностью перекрыл выход с балкона. «Какая жалость, что я не умею левитировать!» «Ивонна, я никогда никого, кроме тебя, не любил!» — пылко сказал бывший жених и придвинулся еще на шаг. «Нас разлучила лишь трагическая случайность!» «Если Эва-Мария услышит, как ты о ней отзываешься, она будет очень недовольна!» — едко сказала я и попыталась обойти его, но он не дал мне этого сделать. прижал к перилам и ухватился за них по обе стороны от меня. Такое терпеть я не собиралась. «Гюнтер, немедленно отойди от меня». «Нет, ты меня выслушаешь хотя бы сейчас», — ответил он. «Я не виноват перед тобой. Эва-Мария подлила мне сонного зелья». «Не буду спрашивать, что ты делал в ее спальне, когда она этим занималась. Просто поинтересуюсь, почему ты говоришь это сейчас мне, а не тогда, священнику в храме?» Я после этого зелья в себя прийти не успел, как оказался в храме и сказал «да». Он возвышался надо мной, как шкаф. Огромный тяжелый шкаф. И такой же безмозглый. «Гюнтер, уйди. Нас могут увидеть и пойдут сплетни. Ты женатый человек. Я замужем. Даже если все было так, как ты говоришь, от этого ничего не изменится». «Как это не изменится?» — запротестовал он, наклоняясь ко мне. «Я ни слова не говорил о своих чувствах, пока ты не вышла замуж. Не хотел портить тебе жизнь. Но сейчас-то мы можем тайно встречаться к взаимному удовольствию». «Что ты такое говоришь?» Я так удивилась, что могла только глупо хлопать глазами. «Я сниму здесь квартирку. Только для нас. Для тебя и меня. Ты будешь приезжать на выходные. Как тебе моя идея?» «Ты с ума сошел? Между нами ничего не может быть», — твердо ответила я. «Я видел твоего мужа. Думаешь, я поверю, что ты его любишь?» Он выпятил грудь, чтобы произвести на меня более выгодное впечатление. Лучше бы втянул живот. «Главное, что я не люблю тебя», — ответила я и с удивлением поняла, что это правда. Я не просто его разлюбила. Он вызывал у меня годливое отвращение. Мне даже находиться рядом с ним противно. «Отпусти же меня, наконец!» «Не любишь?» «Не верю!» Он довольно улыбнулся и наклонился еще ниже. «Ты на меня так смотрела, что сразу понятно, что ты не только любишь, но и хочешь. Что, не оправдал муженек надежд?» И с этими словами он попробовал меня поцеловать. Но я собрала всю накопившуюся обиду и злость в кулак и резким движением снизу вверх стукнула его по подбородку так, что его голова даже немного запрокинулась. Он отшатнулся и в удивлении уставился на меня. «Ивонна, да что с тобой?» «Запомни, Гюнтер, раз и навсегда. Я тебя не люблю. Я люблю своего мужа. И не вздумай больше подходить со своими бредовыми идеями. Ты мне противен». Я брезгливо обошла его и направилась к выходу. Я хотела домой. Мне невыносима была даже мысль, что я могу здесь задержаться хоть ненадолго. Теперь главное с Клаусом не встретиться. Мой кулак второго удара не вынесет. Я посмотрела на свою руку. Кисть покраснела и начала опухать. Да, идея с проверкой на живых и норах оказалась не очень удачной.